Глава 472. Кровавая жатва. Увидев, что внимание Иикару и Учихи Шисуи приковано к огромному фейерверку в небе, Юкимухана без малейших колебаний мгновенно высвободил всю свою чакру. Его тело, словно выпущенная из лука стрела, рвануло в сторону береговой линии, оставляя за собой лишь размытый силуэт. Хаэм, Иикару заметил реакцию противника и сразу понял истинное значение этого фейерверка, но не собирался пускаться в погоню. Ничего удивительного, его изначальной целью было лишь проверить эффективность техники мгновенного меча, достигшей совершенства, и заодно собрать немного чакры. Встреча с Юкимуханой была просто удачным совпадением. Теперь, когда первая цель достигнута, не было нужды упорно цепляться за противника. Хотя их схватка была короткой, мощь Юкимуханы была достаточно впечатляющей, чтобы Иикару сделал все необходимые выводы. На данный момент главным приоритетом стало выполнение второй цели. Как раз вовремя, шиноби тумана уже подали сигнал к отступлению. Если организовать грамотный перехват, сбор чакры не составит труда. Подумав об этом, Иикару без промедления поднял руки, складывая печати, и применил ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. Невидимые потоки воздуха сформировались за его спиной, подхватили тело и вознесли высоко в ночное небо. Перед уходом он обернулся к Учихе Шисуи. «Шисуи, оставляю его тебе, я проверю другие места». Затем, не дожидаясь ответа, Иикару взмахнул воздушными крыльями и растворился в ночной тьме, словно никогда и не существовал. Глядя на изящно удаляющийся силуэт, в глазах Учихи Шисуи промелькнула тень зависти, но он быстро отбросил эти чувства. Сейчас у него были неотложные дела, и не было времени на пустые размышления. Он бросил взгляд в направлении, куда скрылся Юкимухана, и одним мощным прыжком устремился за ним. Несомненно, противник намеревался отступить и уже не повлияет на дальнейший ход битвы, но если существовала возможность задержать его, Учиха Шисуи не мог ее упустить, потому что только так в следующем сражении с их стороны погибнет меньше людей. В это же время Иикару, не интересуясь возможным исходом погони, парил высоко над полем битвы. Он немедленно активировал трехтомай шаринган, и кроваво-красные глаза, улавливая малейшие источники света, внимательно изучали перемещение шиноби тумана внизу. Было отчетливо видно, как с появлением фейерверка ниндзя из скрытого тумана на поле боя заметно забеспокоились. Один за другим они пытались разорвать контакт с противником, а затем либо поодиночке, либо небольшими группами устремлялись к морю. Это еще раз подтвердило догадку Иикару. Туман действительно отступал. Удостоверившись в этом, он сосредоточился и начал внимательно выбирать цель для атаки. Поле боя внизу было одновременно и обширным, и ограниченным. Во время сражения на территории в несколько квадратных километров, как бы ниндзя ни перемещались, какое-то время они не могли покинуть эту зону. Но при бегстве, учитывая невероятную скорость шиноби, при полном напряжении сил им потребуется всего несколько минут, чтобы исчезнуть с поля боя. Времени катастрофически мало, а шиноби тумана отступали разрозненно, рассеиваясь в разных направлениях. Таким образом, у него был всего 1-2 шанса для нападения. В такой ситуации, чтобы получить максимум чакры, необходимо было безошибочно выбрать цель. Во-первых, отряды джонинов определенно следовало исключить. Даже самый слабый джонин, сражаясь за свою жизнь, мог доставить серьезные неприятности, и нападение на них было бы пустой тратой драгоценного времени. Во-вторых, генины, если только они не собрались большой группой, тоже не представляли интереса. У них было слишком мало чакры, и атаковать их было бы экономически невыгодно. К тому же, за 2 часа кровопролитного сражения в живых осталось не так много генинов, и вероятность их массового скопления стремилась к нулю. Их можно было сразу вычеркнуть из списка. Наконец, одиночные чуйнины. Эти воины либо обладали особыми способностями, позволившими им выжить так долго, либо были просто везунчиками среди неудачников. Первые могли снизить эффективность его охоты, а вторые – дать слишком мало чакры. Ни тот, ни другой вариант его не устраивал. Проанализировав ситуацию, Иикару пришел к выводу, что идеальной добычей станут небольшие отряды, состоящие из нескольких чуйнинов. Только нападая на них, соотношение затрат и выгоды будет максимальным. Все эти мысли промелькнули в его сознании за доли секунды, и он немедленно приступил к поиску подходящей цели согласно выработанным критериям. В бархатной тьме ночи Иикару, словно бесплотный призрак, бесшумно скользил над головами людей, Его кроваво-красные глаза Шерингана неустанно сканировали местность в поисках добычи. Вскоре он заметил то, что искал, небольшой отряд из трех чунинов тумана, которые стремительно продвигались через лесную чащу. Без колебания Икару резко спикировал вниз, приближаясь к ним со спины, словно хищная птица к ничего не подозревающей жертве. Внизу Ивасаки Сиити быстро передвигался вместе с двумя товарищами, когда внезапно почувствовал, как тень накрыла его. Инстинктивно он поднял голову и встретился взглядом с парой пульсирующих кроваво-красных глаз. Что это? Сердце Ивасаки Сиити сжалось от дурного предчувствия. Он понял, что перед ним, и тут же попытался крикнуть, предупредить товарищей. Однако еще до того, как звук вырвался из его горла, его сознание оказалось затянуто в мир иллюзий. Его ноги запнулись на бегу, и он рухнул на землю безвольной куклой. Сиити. Два других чунина тумана, заметив это, тут же остановились и обернулись. Но прежде чем они успели понять, что случилось с товарищем, перед ними материализовалась еще одна фигура, Икару, возникший словно из ниоткуда. Шиноби мгновенно распознали угрозу, их глаза расширились от ужаса, когда они осознали, кто перед ними. В тот же миг оба поняли, что дело плохо, и уже собирались бросить своего павшего товарища, спасаясь бегством. Но фатальная ошибка была допущена, они обернулись, и в ту секунду, когда их взгляды встретились с глазами Икару, он снова применил иллюзию Шерингана, мгновенно подчинив себе сознание одного из них. Что касается последнего выжившего, Икару отменил стихию ветра, крылья ветра, и его ноги мягко коснулись земли. В следующее мгновение он выхватил катану с пояса и, активировав технику мгновенного меча, в одно неуловимое для глаза движение оказался за спиной противника. Вжух, катана со свистом рассекла воздух, нацеливаясь на заднюю часть шеи чунина. Последний из шиноби тумана, Харада Исаму, почувствовал смертельную опасность и, повинуясь инстинкту самосохранения, совершил отчаянный прыжок вперед, уклоняясь от атаки. Затем он мастерски перекатился и отскочил в сторону, развернувшись лицом к своему преследователю. «Раз нельзя убежать, придется сражаться насмерть», промелькнуло в его голове, пока он напряженно вглядывался в пространство перед собой. Однако, к своему ужасу, он никого не увидел. Куда он делся? Харада Исаму лихорадочно оглядывался по сторонам, его сердце бешено колотилось от адреналина и страха. В этот момент зловещий звук разрезаемого воздуха донесся сбоку. Боковым зрением он уловил смертоносный блеск лезвия, приближающегося с невероятной скоростью. Харада понял, что дело плохо, и отчаянно попытался увернуться, но было уже поздно. С характерным звуком вжих катана Икару рассекла его левую руку. В следующий момент отсеченная конечность упала на землю, а на боку несчастного появилась глубокая рана, обнажающая белеющую кость. Кровь хлынула потоком, чунин тумана рухнул с душераздирающим криком агонии, его жизнь угасала с каждой секундой. Лицо Икару оставалось бесстрастным, словно маска. Он хладнокровно применил демоническую иллюзию, технику сковывающего кола, окончательно подчинив умирающего противника своей воле и лишив его возможности двигаться. Таким образом, все три чунина тумана были обезврежены, и, не считая времени на поиск, весь процесс занял всего несколько секунд. Конечно, сказалось преимущество внезапной атаки, но нельзя было не признать и значительный вклад усовершенствованной техники мгновенного меча. Если раньше, столкнувшись с последним чунином тумана, ему пришлось бы приложить больше усилий, то теперь он мог устранить противника с пугающей легкостью. Можно сказать, что доведенная до совершенства техника мгновенного меча существенно повысила базовый уровень способности Икару в ближнем бою. Возможно, против опытных джонинов это преимущество было не так очевидно, но против чунинов и генинов результат был поистине сокрушительным. Глава 473. На пепелище битвы сосредоточившись, Икару не стал терять драгоценное время. Он немедленно сложил печати, активируя технику поглощения чакры, и начал извлекать энергию из лежащего перед ним шиноби тумана. К этому моменту Харада Исаму, потеряв значительное количество крови, дышал уже совсем слабо. Промедли Икару еще немного, и противник просто умер бы, а тогда извлечь чакру стало бы невозможно. Такого расточительства Икару, конечно, допустить не мог. Однако, несмотря на его быстрые действия, количество полученной чакры оказалось гораздо меньше ожидаемого. Причин было две. Во-первых, противник получил слишком серьезные ранения, из-за чего большая часть физической и духовной энергии утекла вместе с кровью. Во-вторых, за два с лишним часа битвы противник израсходовал значительную часть своей чакры. Со вторым фактором Икару ничего не мог поделать, но что касается первого, в следующий раз, пожалуй, стоит действовать немного аккуратнее, чтобы жертва не теряла слишком много жизненной силы, подумал он, убирая руку, увидев, что панель показывает увеличение чакры менее чем на 3000 единиц, и Кару разочарованно покачал головой. Бум! Позволив телу противника упасть, Икару подошел к двум другим чунинам тумана и снова применил технику поглощения чакры, используя тот же метод для извлечения энергии. Вскоре он полностью истощил их чакру, а также физическую и духовную энергию. Внимательно прислушавшись к своим ощущениям, Икару отметил, что его чакра увеличилась примерно на 15 тысяч единиц. Хотя это было меньше ожидаемого, результат все же можно было считать приемлемым. Покачав головой, Икару решил не задумываться об этом. Игнорируя трупы троих шиноби на земле, он сложил печати и активировал стихию ветра, крылья ветра, снова поднимаясь высоко в небо в поисках новых целей. 3 минуты спустя Икару обнаружил еще один отряд шиноби тумана. Этот отряд был чуть больше. 4 чунина и 2 генина тумана, которых во время отступления преследовал отряд из Канахи. Глаза Икару слегка засияли, и он, не теряя ни секунды, атаковал. Как и ожидалось, он без труда справился с отрядом шиноби тумана. Отправив преследующий отряд Канахи во свояси, Икару принялся извлекать чакру из поверженных врагов. Техника поглощения чакры 6-го уровня позволяла поглощать 2000 единиц чакры в секунду, преобразуя ее на 100% в собственную энергию. Так, потратив меньше минуты, он высосал всю чакру из этих 6. В итоге он получил 35 тысяч единиц чакры. С учетом ранее полученных 18 тысяч единиц собственного запаса, он теперь обладал чакрой в 100 тысяч единиц. Это был практически его предел. Поэтому Икару не стал искать новые цели, да и найти их стало значительно сложнее. По сравнению с обычными людьми, ниндзя владели множеством техник для быстрого отступления. За несколько минут после сигнала к отходу почти все враги уже успели скрыться. Даже если бы он захотел продолжить поиск новых целей, это было бы непросто. К тому же, впереди его ждало новое задание. Совсем недавно Яманакаай передал сообщение. Капитан Сана Набухиса приказал Икару следовать за основными силами шиноби тумана, чтобы убедиться, что они действительно отступают, а не готовят внезапную контратаку. Икару хорошо знал такие задания. В прошлый раз, когда атака шиноби тумана не принесла результатов, именно он наблюдал за их возвращением в городок летающей рыбы. Сейчас ситуация была примерно такой же. Это задание не представляло для него опасности, учитывая его владение летающим ниндзюцу, поэтому он без раздумий принял его. Проверив свое снаряжение и пополнив запасы кунаев, сюрикенов и других ниндзя-инструментов, Икару сложил печати и активировал технику. Стихия ветра, крылья ветра, вжух. За его спиной материализовались бледно-голубые крылья из чакры. Икару заставил их слегка взмахнуть и взмыл высоко в небо. Определив направление, он сразу полетел к востоку от форпоста, туда, где в море стояли корабли шиноби тумана. Через несколько десятков секунд Икару оказался над целевой областью. Благодаря все более яркому лунному свету он увидел, что флот шиноби тумана еще не отплыл, и многие ниндзя все еще собирались в этом месте. Очевидно, покинувшие поле боя шиноби тумана не могли прибыть сюда мгновенно, им требовалось некоторое время. В такой ситуации, если бы он спустился ниже и выпустил несколько техник стихии огня, то несомненно нанес бы им значительный урон. К сожалению, Икару лишь подумал об этом, но не стал воплощать идею в действие. Дело было не в опасности такого поступка, учитывая скорость полета и маневренность его крыльев ветра 5-го уровня, а также нынешнее состояние шиноби тумана. Даже если бы он так поступил, особой угрозы для него не возникло бы. Главное, что он просто не хотел этого делать, потому что, кроме бессмысленной траты чакры, это не принесло бы ему никакой выгоды. Икару никогда не занимался такой неблагодарной работой, поэтому он просто парил в воздухе, терпеливо ожидая отплытия флота шиноби тумана. Примерно через 10 с лишним минут, когда все враги наконец собрались, флот вышел в море. Стоит отметить, что из-за его длительного присутствия шиноби тумана внизу заметили его. Поначалу они были очень напряжены, но видя, что он не предпринимает никаких дальнейших действий, казалось, немного расслабились. Впрочем, Икару полагал, что эта так называемая расслабленность, скорее всего, была лишь отвлекающим маневром, снаружи спокойствие, внутри готовность к бою. Икару не верил, что враги могли по-настоящему расслабиться, когда над их головами парил противник. Возможно, они просто выжидали момент, когда он приблизится, чтобы застать его врасплох. К сожалению для них, их ожидания были напрасны, он ни за что не спустился бы вниз. Поэтому ему было совершенно безразлично, что они замышляли. Время текло неумолимо. Не успел он оглянуться, как прошел целый час. К этому моменту флот Шиноби Тумана отдалился от форпоста Черного Камня на значительное расстояние. В принципе, Икару мог быть уверен, что они действительно готовились покинуть эти места и не планировали никаких внезапных контратак. Однако его задачей было определить конечный пункт назначения этих Шиноби Тумана, и даже имея стопроцентную уверенность, он не мог просто так уйти. Тем не менее, путь отсюда до городка летающей рыбы, учитывая нынешнюю скорость флота, занял бы как минимум несколько часов. Икару не хотел просто так скучно следовать за ними все это время. Конечно, такой длительный полет принес бы ему немало очков мастерства для крыльев ветра, но это было бы слишком большой тратой времени. Подумав немного, Икару временно отдалился от флота Шиноби Тумана, затем опустился к поверхности моря. Подняв обе руки, он сложил их крест-накрест, формируя печать Бзин, и активировал теневое клонирование. Бум! Когда облако чакры рассеялось, перед ним возникли 9 теневых клонов. Икару посмотрел на одного из них и, не тратя время на лишние слова, сразу произнес: «Дальнейшие наблюдения за флотом Шиноби Тумана поручаю тебе». «Хм», теневой клон просто кивнул, коротко подтвердив приказ. Затем, не задерживаясь ни на секунду, клон сложил печати, активировал стихию ветра, крылья ветра, взлетел высоко в небо и направился в сторону удаляющегося флота Шиноби Тумана. Икару отвел взгляд от него и посмотрел на оставшихся 8 теневых клонов. «Что ж, пойдемте». Услышав это, все 8 теневых клонов синхронно кивнули. Затем группа последовала за Икару к месту, где, согласно его воспоминаниям, находился каменистый берег. Пока теневой клон, наблюдающий за Шиноби Тумана, не вернется, они будут тренироваться в том месте. Только так они не потратят время впустую. Глава 474. Стратегический замысел. Время незаметно скользнуло к глубокой ночи. На каменистом берегу Икару был погружен в духовную практику, когда вдалеке появился силуэт. Поначалу это была лишь точка на горизонте, но всего через несколько мгновений фигура оказалась совсем близко, начала снижаться и приземлилась прямо перед ним. Икару открыл глаза и обнаружил, что пришелец был никем иным, как его собственным теневым клоном, которого он отправил следить за передвижениями флота Тумана. «Как обстановка?» – спросил Икару. «Ничего необычного», – теневой клон покачал головой. «Детали увидишь сам». Сказав это, он развеял технику теневого клонирования. В мгновение ока поток чакры вместе с обширным массивом воспоминаний хлынул в сознание Икару. Закрыв глаза, он тщательно просматривал полученную информацию. Поскольку большая часть воспоминаний относилась к пути, который преодолел клон, просмотр занял немного времени. Что касается финальной части, там были лишь сцены возвращения группы Шиноби Тумана в городок летающей рыбы, и в них не содержалось особенно ценной информации. Поэтому Икару быстро завершил просмотр. Убедившись, что все соответствует его ожиданиям, Икару наконец полностью успокоился. Бросив последний взгляд на строку «Стихия ветра», «Крылья ветра» на панели, где увеличились очки мастерства, он вернулся к реальности и осмотрелся. 8 оставшихся теневых клонов, которых он создал, все еще усердно продолжали свои тренировки. Икару мысленно подсчитал и понял, что вскоре они закончат этот цикл тренировки, поэтому решил не спешить с их развеиванием. Сосредоточившись снова на себе, он сложил печати, активировав технику мистической ладони и технику отражения сердца. Теперь он поочередно укреплял тело и направлял эволюцию Шарингана. Время текло неумолимо, и незаметно пролетело еще 20 с лишним минут. Наконец, часовой цикл тренировки подошел к завершению. Икару открыл глаза, окинул взглядом теневых клонов, постепенно прекращавших тренировку, и одним движением руки развеял технику теневого клонирования. В следующий момент клоны исчезли, а в сознании хлынул мощный поток опыта и воспоминаний. Поспешно закрыв глаза, Икару тщательно переваривал полученный опыт, методично преобразуя его в очки мастерства на своей панели. Примерно через четверть часа он вновь открыл глаза. Фу-у-ух. Глубоко выдохнув, он слегка помассировал пульсирующие виски. Не желая терять больше времени, Икару активировал стихию ветра, крылья ветра, взмыл высоко в небо и устремился в направлении форпоста черного камня. Строго говоря, он все еще находился на задании и не мог позволить себе полностью погрузиться в тренировки. Теперь, когда миссия была выполнена, пришло время вернуться с докладом. После завершения всех формальностей он сможет свободно распоряжаться своим временем. С этими мыслями Икару еще больше ускорил полет. Флоту тумана потребовался целый час с лишним, чтобы добраться от форпоста черного камня до места его наблюдения, но при его скорости в 100 метров в секунду дорога обратно займет максимум четверть часа. На самом деле, уже через 10 с небольшим минут он парил над форпостом. В это время, после недавнего сражения, шиноби Конохи внутри укрепления еще не полностью вышли из состояния повышенной боеготовности. Поэтому, как только Икару появился, они мгновенно отреагировали, готовясь к потенциальной угрозе. Однако, распознав его личность, они тут же расслабились. Убедившись, что все в порядке, Икару спустился вниз и без малейшего промедления направился прямо в штаб. Примерно через четверть часа он вышел оттуда с докладом, переданным Сана Набухисе о передвижениях шиноби тумана. Одновременно он узнал от капитана о результатах и потерях в этом сражении. В целом, если учитывать засаду перед началом основного боя, соотношение потерь между ними и туманом составляло примерно 1:1:2. Не стоило недооценивать это, казалось бы, небольшое различие. На самом деле это был результат отчаянной борьбы шиноби Конохи. Более того, если бы не первоначальная засада на шиноби тумана, прибывших по суше, улучшившая их статистику, соотношение было бы еще более неблагоприятным. Основная причина такого положения заключалась в том, что боевая мощь тумана действительно превосходила силы Конохи. В конечном счете в Великой войне шиноби все решает реальная сила. Если ее недостаточно, даже выигранная с помощью стратегии временная битва не принесет окончательной победы. Поэтому нынешний результат можно было считать вполне приемлемым. Покачав головой, Икару прекратил размышления и направился к своему жилищу. Через несколько минут он вернулся в комнату. Не тратя времени, он выбрал свободное место, сел в позу лотоса и немедленно приступил к тренировке техники мистической ладони и техники отражения сердца. Хотя два последовательных боя несколько утомили его, раз уж появилось свободное время, сегодняшний план тренировок все равно следовало выполнить. Так Икару тренировался еще несколько часов, пока не наступила глубокая ночь. Завершив тренировку техники мистической ладони и техники отражения сердца, он наконец позволил себе отдых. На следующий день, проснувшись утром, Икару некоторое время сидел на краю кровати, собираясь с мыслями, а затем встал и направился в ванную. Умываясь, он размышлял о том, чем заняться дальше. Можно было предположить, что после вчерашнего поражения шиноби тумана из городка летающей рыбы вряд ли начнут новую атаку в ближайшие день-два. Другими словами, у него будет как минимум день или два относительно свободного времени, которое, конечно, можно было бы использовать для тренировок. Однако у Икару созрели иные планы. Вытерев лицо полотенцем, он вернулся в спальню и взял со столика у кровати свиток. Это был не обычный свиток, а свиток запечатывания, внутри которого хранился особый глаз, Бейкуган, отобранный у шиноби по имени Ао. Когда-то, планируя заполучить этот глаз, Икару уже продумывал, как его использовать, но до сих пор момент не был подходящим. Сейчас, похоже, можно было начинать подготовку. Модификация тела, пробормотал Икару, поднимая взгляд в далекую даль. Казалось, его взгляд пронзал стены комнаты, проходил сквозь все постройки форпоста и устремлялся к юго-востоку, к определенной стране. Эта страна называлась страной моря, островное государство, не имеющее собственных ниндзя и на протяжении долгого времени полагавшееся на наемников из страны воды для поддержания власти и безопасности. Разумеется, Икару интересовала эта страна не из-за ее тесных связей со страной воды, а потому что на ее территории находилось место, известное как Остров Призраков. Если его воспоминания из прошлой жизни не подводили, то в самом начале Третьей Великой Войны шиноби Орочимару создал там секретную базу специально для исследования технологии слияния клеток, стремясь создать вид амфибийных ниндзя и получить преимущество в сражениях с деревней Скрытого Тумана. К сожалению, даже спустя более 10 лет этот эксперимент не продвинулся слишком далеко. Даже руководитель проекта, Тинчи, превративший себя в так называемый идеальный экспериментальный образец, обладал весьма посредственной силой. Однако Икару требовалась не эта сила, а знание о модификации человеческого тела. Если он не хотел заменять один из своих глаз на Бейкуган, ему необходимо было создать новый орган и интегрировать его в свою зрительную систему. Несомненно, для этого требовались специальные знания, и секретная лаборатория Орочимару на острове призраков была самым доступным местом, где их можно было получить. Одновременно это был и самый скрытный способ. При грамотном подходе риск разоблачения сводился к минимуму. Кроме того, недавно достигшая пятого уровня техника стихия ветра, крылья ветра гарантировала ему свободу передвижения. Таким образом, момент для действий наконец созрел. Глава 475. Призрачный остров. Задумав, Икару тут же принялся действовать. Он немедленно убрал свиток запечатывания и начал тщательно проверять снаряжение. Закончив приготовление, юноша покинул свое жилище, но не спешил уходить сразу. Сначала он заглянул в столовую, чтобы как следует подкрепиться, и только после этого применил технику стихия ветра, крылья ветра, поднявшись высоко в небо и направляясь в сторону открытого моря. Несколько патрулирующих шиноби Конохи заметили его, но ничего не сказали. Причина была проста: в последнее время, как только у Икару появлялось свободное время, он отправлялся в открытое море или другие места для тренировок. Это не было общеизвестным фактом, но и тайной не являлось, поэтому никто не останавливал его для расспросов. Так что он с легкостью скрылся из поля зрения окружающих. Пролетев больше 10 минут, Икару оказался в глубине океана, уже на значительном расстоянии от форпоста черного камня. Убедившись, что поблизости никого нет, он без колебаний определил направление и устремился к стране моря. Надо сказать, что стране моря повезло. Хотя она и была зажата между страной огня и страной воды, но, в отличие от страны волн, не находилась на важном морском пути. Поэтому она не слишком пострадала от войны между двумя сторонами. Когда Икару прибыл туда в полдень, он все еще мог наблюдать мирную обстановку. Однако благодаря острой наблюдательности Шерингана ему удалось обнаружить следы нескольких шиноби тумана. Очевидно, что даже при полной мобилизации против Конохи, деревня скрытого тумана не ослабила защиту своей страны. Даже на этом не слишком важном морском пути они разместили своих людей. Покачав головой, Икару не стал приближаться к ним, а бесшумно направился в сторону острова призраков. Видимо, опасаясь обнаружения, тайная база, установленная Орочимару, находилась не вблизи основных островов страны моря. Более того, она была весьма удалена от них. Ее конкретное местоположение находилось практически за пределами территории страны моря, и поблизости не было ни шиноби тумана, ни даже обычных людей. Впрочем, это избавило Икару от хлопот со скрытностью. Прибыв в небо над островом призраков, он внимательно осмотрелся и, не обнаружив никаких проблем, спустился вниз. Деактивировав стихию ветра, крылья ветра, Икару двинулся сквозь запутанный лесной массив, распространяя свое восприятие во все стороны в попытке найти вход в подземную базу. Однако прошел почти час, а он так ничего и не обнаружил, что вызывало у него все больше раздражения. Остров призраков не был слишком большим, но и маленьким его назвать было сложно. Без каких-либо подсказок и указаний найти вход, ведущий под землю, казалось невероятно сложной задачей. Что касается воспоминаний из прошлой жизни, увы, они оказались практически бесполезны в этой ситуации. Действительно, моя идея включить Бейкуган в арсенал разведки была верной, подумал он с досадой. Можно было только представить, насколько все упростилось бы, если бы у него сейчас был Бейкуган. Благодаря его способности просматривать предметы насквозь, он легко бы увидел подземную обстановку. Разве бросался бы он сейчас из стороны в сторону, как безголовая муха? «Жаль, что я еще не пересадил себе Бейкуган», – пробормотал Икару, останавливаясь. Он перестал бесплодно искать и вместо этого сосредоточился, мобилизовав всю чакру внутри своего тела, а затем полностью ее высвободил. В следующий момент невероятно мощная и устрашающая аура с ним в центре стремительно распространилась вокруг. Под ее воздействием жужжание насекомых и пение птиц на острове мгновенно смолкли. Даже комары, захваченные этой подавляющей силой, словно забыли, как летать, и безжизненно попадали на землю. Но не только мелкие создания ощутили бы эту мощь. Любой ниндзя, оказавшийся перед ним в этот момент, неизбежно содрогнулся бы от ужаса. Это был не вопрос силы воли, а инстинктивный страх на самом базовом уровне жизни. Даже ниндзя, находящиеся на значительном расстоянии, почувствовали бы глубокий дискомфорт, если бы ощутили эту подавляющую ауру. При таком раскладе, если на подземной базе еще оставались ниндзя, они неизбежно должны были подняться, чтобы проверить источник этой силы. А когда это произойдет, он сможет проследовать за ними и проникнуть в подземную базу. Возможно, этот метод был несколько груб и увеличивал риск обнаружения, но сейчас у него просто не было иного выбора. В конце концов, он не собирался тратить еще час или больше на бесплодные поиски их следов. Время шло секунда за секундой. Как и предполагал Икару, после того, как он необузданно высвободил свою чакру, вскоре кто-то пришел проверить. Однако личности пришедших вызвали у него удивление. Из леса перед ним появились две фигуры в черных плащах с масками на лицах, шиноби Канахи, Анбу. С сомнением произнес Икару, разглядывая незнакомцев. Услышав вопрос Икару, они холодно отозвались. Учиха Икару, почему ты здесь? Вслушиваясь в их ледяные голоса и тщательно анализируя их ауру, Икару быстро понял, что эти двое не были ниндзя Анбу. Это были ниндзя корня, подчиненные Данза. Сомнений не оставалось, их присутствие имело характерную подпись, практически идентичную тем ниндзя корня, с которыми он сталкивался ранее. В таком случае у Икару не было никаких моральных ограничений. Если бы перед ним стояли ниндзя Анбу, он мог бы еще поколебаться, но если это люди из корня, то размышлять было ни о чем. В конце концов, и Данза, и его подчиненных Икару все равно планировал устранить в будущем. Если так, не имело значения, насколько жестко он с ними поступит. Приняв решение, Икару с металлическим лязгом извлек длинный меч с пояса и приготовился применить технику мгновенного меча для атаки. Однако в этот момент несколько сюрикенов стремительно полетели в его сторону. Атакующими были как раз те два ниндзя корня. Похоже, они почувствовали его убийственное намерение и не медлили с началом атаки. Благодаря невероятной остроте зрения, дарованной Шаринганом, Икару мог четко различить, что цвет этих сюрикенов был необычным. В сочетании с едва уловимым зловонием в воздухе, стало очевидно, оружие было обильно пропитано сильнодействующим ядом, как и стоило ожидать от ниндзя корня. Подумал он с мрачным уважением. Не только их скорость реакции была на высочайшем уровне, но даже используемые ими инструменты отличались крайней коварностью. К сожалению, перед лицом абсолютной силы любые хитрости и уловки бесполезны, промелькнуло у него в сознании, когда он активировал свою технику. Шух вокруг тела Икару вспыхнуло голубое свечение, и он с невероятной скоростью уклонился от атаки сюрикенов, одновременно сокращая дистанцию с одним из ниндзя корня. Заметив его стремительное приближение, шиноби немедленно метнул кунай. Раздался тихий шипящий звук дзи-дзи-дзи, привлекший внимание Икару. Он сразу увидел, что к кунаю была привязана горящая взрывная печать. Активировать взрывную печать на таком близком расстоянии – действительно отчаянный ход. Мелькнуло у него в голове, когда он резко изменил направление, увеличивая дистанцию между собой и противником. Бум, раздался оглушительный взрыв. Яркая вспышка пламени озарила окрестности, за ней последовала мощная ударная волна, стремительно распространяющаяся во всех направлениях. Окружающие деревья содрогнулись, их кроны раскачивались под натиском взрывной силы. Пользуясь этим моментом, Икару снова применил технику мгновенного меча, бесшумно приблизившись к ниндзя корня, только что метнувшему кунай. Противник, находившийся слишком близко к взрыву, хотя и успел уклониться и избежать ранений, но все же неизбежно подвергся воздействию ударной волны. Сейчас он только что восстановил равновесие и опустил руку, которой прикрывал лицо. В следующее мгновение блеск холодной стали сверкнул перед его глазами. Это был разящий удар меча Икару. Однако даже в такой критической ситуации шиноби корня не проявил ни малейшей паники. Он мгновенно отступил назад, пытаясь выиграть драгоценные секунды для маневра. Одновременно с этим второй ниндзя корня, заметив движение, молниеносно сложил печати руками, очевидно, готовясь применить какое-то опасное ниндзюцу. Глава 476. Завершение поединка. Почувствовав движение противника, Икару мгновенно повернул голову. В одно мгновение он задействовал способность Шарингана к наблюдению на максимум, внимательно изучая каждое движение врага. Увидев, что последняя печать заканчивалась знаком Тора, он догадался, что противник, скорее всего, собирается использовать какую-то технику стихии огня. Осознав это, Икару решил применить водяную стену, чтобы блокировать атаку противника. Однако в этот момент он внезапно ощутил вокруг себя незнакомую чакру. Одновременно с этим его охватило острое чувство опасности. Икару мгновенно понял, что что-то не так, и тут же отказался от идеи прямого противостояния, быстро переместившись за ближайшее большое дерево. Почти в тот же момент, как он покинул свое место, появился огненный шар, словно зажигая всю эту область. Можно только представить, что если бы он не успел уклониться, этот огонь неизбежно возник бы прямо на нем. В таком случае, даже с его 19 очками телосложения он хоть и выжил бы, но наверняка получил бы серьезные ранения. От этой мысли Икару внутренне содрогнулся и невольно подумал. Действительно, никогда нельзя недооценивать противника, особенно этих ниндзя, выращенных методом отбора сильнейших, как насекомых в банке. Стоп. Внезапно Икару осознал, что эта техника кажется ему знакомой. Он вспомнил, что у Анбуканахи есть такая секретная техника, называемая стихия огня. Техника обжига, эффект которой заключается в дистанционном воспламенении противника. Раньше, когда он довел до совершенства несколько техник стихии огня, он подумывал изучить еще несколько. И эта техника обжига с ее яркими характеристиками, естественно, входила в список его интересов, даже занимая в нем одно из первых мест. К сожалению, возможности все не представлялось. Неожиданно, сегодня он с ней все-таки столкнулся. Хоть процесс и не был приятным, но все же это произошло, не так ли? И как удачно, весь процесс применения техники противником он наблюдал своим шаринганом, увидев все до мельчайших деталей. Таким образом, были выполнены все условия для активации способности шарингана к копированию. Другими словами, он уже освоил эту технику. Стоило только подумать об этом, Икару открыл панель мастерства и, как и ожидалось, там незаметно появился новый навык – стихия огня. Техника обжига – ЛВ-1-1200. Однако уровень мастерства ЛВ-1, очевидно, недостаточен для использования в бою, если только он не сможет подействовать на противника гендзюцу, как это делал Какаши. Впрочем, такая вероятность практически равна нулю, не говоря уже о том, что эти ниндзя из корня обладают богатым боевым опытом и не попадутся так легко. Даже если и попадутся, с их специальной подготовкой мгновенная гендзюцу не сможет воздействовать на них долго. Более того, их двое, и они могут поддерживать друг друга. Поэтому метод Какаши, которым он справился с Забузой, не подходит для него. К тому же ему и не нужно усложнять ситуацию. Эти два ниндзя из корня действительно сильны, но они всего лишь на уровне специальных джонинов, специализирующихся на боевых действиях, или даже слабее. С такой силой они, возможно, смогли бы продержаться какое-то время против других джонинов или даже отступить невредимыми, но против него это невозможно. Мгновенно Икару собрался с мыслями, прекратив бесцельные размышления. Затем он протянул руку и достал из сумки с инструментами несколько кунаев, метнув их в ниндзя из корня, который только что использовал технику. После этого его тело окутало голубое свечение, он активировал технику мгновенного меча. Вслед за этим скорость его движения резко возросла, и в мгновение ока он оказался перед ниндзя из корня, который как раз отпрыгивал назад. Свист. Еще один взмах мечом. На этот раз у ниндзя из корня было время среагировать, и он тут же поднял кунай, чтобы парировать атаку Икару. Дзинь. Длинный меч и кунай столкнулись, издав чистый звон металла. Икару сразу же отступил, и в момент, когда он убирал меч, снова применил технику мгновенного меча. В одно мгновение он исчез из поля зрения ниндзя из корня, а когда появился снова, то уже был справа от него. Наполнив свой длинный меч чакрой стихии ветра, он создал невидимое острие вдоль лезвия. Затем Икару нанес удар мечом. В тот же миг сильное чувство опасности охватило его противника. Чжиньцзю почувствовал холод на шее, меч Икару еще не коснулся его, но поток ветра, сопровождавший лезвие, уже рассек его кожу, вызвав кровотечение. Однако, несмотря на это, Чжиньцзю сохранял хладнокровие. Практически мгновенно он принял верное решение. Не пытаясь уклониться, он направил свой кунай в сторону Икару. Очевидно, он хотел обменять жизнь на жизнь, вынудив Икару защищаться или, в худшем случае, отступить. Таким образом, у него было бы достаточно времени, чтобы уклониться. Пойдет ли Икару на такой обмен? Конечно же, ответ отрицательный. Однако он не собирался просто так отпускать противника. В момент, когда кунай должен был вонзиться в него, тело Икару снова окутало голубое свечение, Он вновь применил технику мгновенного меча. Вот в чем сила совершенной техники мгновенного меча. Между двумя применениями почти нет задержки. Конечно, последовательное использование требует огромного расхода чакры. Впрочем, для Икару это было приемлемо. Пуф, кунай проткнул пустой воздух. Чжиньцзю внутренне напрягся и только собирался искать следы Икару, как почувствовал холод в спине. Почти без колебаний он прыгнул вперед, пытаясь уклониться. На ходу он не забыл сложить печати и применить технику подмены. Однако скорость Икару превзошла его ожидания. С резким звуком вжух длинный меч Икару рассек его спину, оставив глубокую кровавую рану. Брызги крови разлетелись вокруг. Чжиньцзю, не произнося ни слова, превозмогая боль, сумел применить технику подмены, избежав повторной атаки Икару. Икару быстро осмотрелся, определил новое местоположение противника и собирался снова использовать технику мгновенного меча, чтобы приблизиться к нему. Но в этот момент прямо на него устремился поток пламени. Икару слегка повернул взгляд в направлении, откуда исходило пламя, и увидел другого ниндзя из корня, который складывал печати, применяя технику. Без колебания Икару сразу же отпрыгнул назад, избегая огненной атаки. Однако этот ниндзя из корня был настойчив и продолжал извергать пламя в его сторону. Икару несколько раз уклонился, наконец выиграв достаточно времени, чтобы сложить печати и применить свою технику, стихия воды. Техника большой акулы. Огромная акула, сформированная из чакры, появилась и устремилась прямо к надвигающемуся пламени. Вообще-то стихия воды изначально имеет преимущество над стихией огня, а сейчас он еще и применил технику большой акулы, специально предназначенную для противодействия различным техникам. Результат был очевиден. Акула распахнула пасть и поглотила все пламя, при этом ее тело стремительно увеличилось, продолжая движение к дальнему ниндзя из корня. Воспользовавшись этой возможностью, Икару применил технику мгновенного меча, оказавшись перед тяжело раненым ниндзя из корня, и мгновенно взмахнул своим мечом. Пронзительное убийственное намерение обрушилось на него, но лицо Чжиньцзю под маской оставалось бесстрастным, его черные зрачки по-прежнему были ледяными. Почти без колебаний он повторил свой прием, снова ткнув кунай вперед, надеясь рискнуть собственной жизнью, чтобы получить шанс ранить Икару. Однако, хоть его замысел и был хорош, движения оказались слишком медленными. Почти в тот же момент, когда он выбросил кунай вперед, Икару снова применил технику мгновенного меча, оказавшись сбоку от него. Меч рассек воздух, и без каких-либо неожиданностей Икару одним ударом отсек голову противника. В тот же миг кровь хлынула из шеи, словно источник, окрасив большой участок земли вокруг. Глава 477. В паутине разведки, увидев гибель товарища, ниндзя из корня, только что избежавший атаки акульей ракеты, без малейших колебаний рванулся прочь. В его действиях не было и тени страха. Для бойца, прошедшего тренировку по уничтожению собственного «я», такое понятие просто не существовало в глубинах сознания. Его единственной целью было доставить полученные разведданные назад. К сожалению, как бы стремительно он ни двигался, Икару оказался быстрее. Почти в тот же момент, когда ниндзя сорвался с места, Учиха применил технику мгновенного меча, обогнал его и преградил путь. Увидев внезапно материализовавшегося перед ним противника, ниндзя из корня, даже не дрогнув, немедленно взмахнул кунаем, целясь в горло. Удар был молниеносным и смертоносным. Обычный шиноби, вероятно, даже не успел бы среагировать. Но Икару был иным. Обладая шаринганом, он с легкостью отследил движение и, слегка отклонив голову, уклонился от режущего лезвия. Понимая бесполезность лобовой атаки, ниндзя из корня немедленно сделал несколько прыжков назад, увеличивая дистанцию, и одновременно метнул несколько кунаев, направив их в разные части тела Икару. В мгновение ока трехтома и шаринган Учихи активировался на полную мощность. Летящие прямо на него кунаи словно замедлились в воздухе, продолжая неумолимо приближаться. Икару спокойно уклонился от двух из них и готовился продолжить уворачиваться, когда внезапно заметил, что к оружию были прикреплены тончайшие, едва различимые стальные нити. Поверхность этих нитей была обработана особым образом, даже под яркими солнечными лучами они не давали ни малейшего отблеска. Внимательно присмотревшись, он обнаружил еще более тревожную деталь. Нити, похоже, были пропитаны сильнодействующим ядом, источавшим едва уловимый характерный запах. Такая изощренная ловушка, не будь у него шарингана с его невероятной способностью к наблюдению, могла бы остаться незамеченной достаточно долго, чтобы стать фатальной. Стальные нити, натянутые брошенными кунаями, уже образовали гигантскую сеть. Попади он в нее, скорость была бы значительно снижена. В такой ситуации, какой бы молниеносной ни была его техника мгновенного меча, он превратился бы лишь в рыбу в сети, птицу в клетке, без возможности вырваться. ТЦ, как же коварно, пробормотал про себя Икару, обдумывая план действий. По логике, раз он уже заметил ловушку, следовало заранее уклониться. Однако Учиха не собирался действовать столь очевидным образом. Быстро окинув взглядом окрестности и убедившись, что поблизости никого нет, он без колебаний ринулся прямо в ловушку. От такого неожиданного хода даже опытный ниндзя из корня оторопел. Расставляя эту сеть, он совершенно не рассчитывал, что противник попадется, ведь тот обладал шаринганом и с высокой вероятностью мог разгадать замысел. Вся ловушка предназначалась лишь для того, чтобы выиграть драгоценные секунды для побега. Кто бы мог подумать, что Икару, подобно безрассудному новичку, сам бросится прямо в сети. Неужели здесь какой-то подвох, мелькнуло в голове ниндзя из корня. Но упускать такую возможность было нельзя. Почти инстинктивно он немедленно предпринял ответные действия. Его руки стремительно задвигались, натягивая зажатые в них стальные нити, из-за чего ядовитая сеть впереди внезапно сжалась вдвое. Просветы между нитями теперь не позволяли пройти ни одному человеку, и Кару был полностью пойман. Теперь, если не разорвать стальную сеть силой, выбраться оттуда было невозможно, а времени для последнего удара у ниндзя из корня было более чем достаточно. Он резко вонзил два куная в землю, закрепив концы стальных нитей, затем стремительно сложил печати и, открыв рот, выпустил мощную технику стихии огня. В одно мгновение яростный поток пламени вырвался из его уст, моментально охватив область стальной сети и поглотив находящегося внутри Икару. Секунда, две. Прошло несколько долгих мгновений, а изнутри не доносилось ни звука, словно там никого и не было. Внезапно холодное, тревожное предчувствие охватило ниндзя из корня. Без промедления он прекратил технику, и пламя рассеялось, обнажив пустую сеть. Увидев это, ниндзя из корня с расширенными от ужаса зрачками немедленно развернулся, собираясь бежать. Однако в момент поворота в его поле зрения возникли странные глаза, похожие на черное солнце. В следующий миг непреодолимая духовная сила затянула его в мир иллюзий. Боец корня отчаянно пытался освободиться, но под воздействием техники иллюзия шарингана, усиленной мангекё шаринганом, у него не было ни малейшего шанса на сопротивление. Да, именно мангекё шаринган. Ранее, осознав существование ядовитой сети, Икару рассматривал два варианта: либо активно отступить, либо использовать ситуацию в свою пользу. В итоге он выбрал второе. Учиха действительно не хотел использовать мангекё шаринган при посторонних, поскольку это увеличивало риск раскрытия его истинных способностей. Но когда ситуация требовала, он не отказывался от его применения. Выбери он сейчас отступление, то хотя и смог бы в конечном итоге справиться с противником, это потребовало бы значительно больше времени. А чем дольше затягивалось противостояние, тем больше возникало непредвиденных осложнений. Икару помнил, что под островом находилась подземная база, и кто знает, сколько еще ниндзя могло там скрываться. Он не хотел рисковать и тратить время, поэтому решил обратить ситуацию в свою пользу, намеренно заманив противника атаковать. Затем воспользовался моментом, активировал мангекё шаринган, задействовал способность небесное владычество и прошел сквозь ядовитую сеть и пламя, оказавшись за спиной ниндзя из корня. Когда тот обнаружил неладное и попытался сбежать, было уже слишком поздно. Одной лишь техники иллюзия шарингана оказалось достаточно, чтобы полностью обездвижить противника. Глядя на застывшую фигуру перед собой, Икару не стал терять драгоценного времени и немедленно направил сознание пленника в иллюзорный мир, заставляя раскрыть все воспоминания. Он методично искал именно ту информацию, которая была необходима. Время шло секунда за секундой. Примерно через 7-8 минут Икару прекратил свое воздействие. Открыв глаза, он мельком взглянул на обезглавленное тело вдалеке, а затем на фигуру перед ним, все еще погруженную в иллюзию, и задумчиво пробормотал. Так и есть, все связано с Данзо. Ранее, определив личности этих двоих, он предположил, что эксперименты, проводимые на этой секретной базе, не могли происходить без участия Данзо. Теперь это подтвердилось. Из воспоминаний ниндзя из корня он узнал, что эти двое были направлены Данзо для охраны базы и отвечали за захват подопытных. Почему же Данза отправил своих людей на секретную базу Орочимару? Ответ был довольно прост. Орочимару еще не покинул организацию Корень, поэтому его эксперименты не могли быть скрыты от Данза. Более того, Орочимару все еще руководил делами в стране дождя и не имел достаточно времени, чтобы лично присматривать за этим местом. Так что объединение их усилий произошло вполне естественным образом. Впрочем, их совместные махинации Кару мало интересовали, он лишь удовлетворенно отметил, что его визит сюда оказался не напрасным. Хотя этот ниндзя из корня не был исследователем и не обладал знаниями о модификации человеческого тела, из его воспоминаний Икару все же смог убедиться, что здесь действительно хранились нужные ему сведения. Более того, он обнаружил входы внутрь, всего их было два, один на острове, другой в море, оба тщательно замаскированные. Помимо этого, в его сознании отпечаталась полная картина распределения охраны, расположение ловушек и общей структуры базы. С такими разведданными проникнуть внутрь не составило бы для него никакого труда. Глава 478. Тайное проникновение. Перед тем, как проникнуть внутрь базы, Икару предстояло завершить еще одно важное дело. Подойдя к поверженному ниндзя из корня, все еще пребывающему в плену иллюзий, он методично сложил печати и активировал технику поглощения чакры. «Хороший ресурс не стоит тратить впустую», – прошептал Икару, прикладывая ладонь к груди обездвиженного противника. В тот же миг потоки чакры хлынули из тела ниндзя, устремляясь в меридианы Икару, а вслед за ними последовали духовная и физическая энергии. Даже в последние мгновения жизни ниндзя из корня так и не пробудился от иллюзии, наглядное доказательство невероятной мощи гендзюцу, усиленного мангекё шаринганом. Аккуратно положив безжизненное тело рядом с другим ниндзя из корня, Икару вновь сосредоточился и сложил печати, применяя еще одно ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Бум, яростное пламя охватило тела поверженных противников. По мере того, как Икару непрерывно подпитывал огонь своей чакрой, языки пламени становились все сильнее, пока, наконец, не превратили оба тела в пепел. Хуу, морской бриз подхватил серый пепел, рассеивая его в воздухе, пока последние следы существования двух ниндзя не растворились в окружающем мире. Теперь Икару мог быть спокоен, никто не обнаружит ничего необычного, изучая их останки. Отведя взгляд от места кремации, он направился вглубь леса, следуя разведданным, отпечатавшимся в его памяти. Вскоре Икару достиг подножия невысокой горы, где обнаружил неприметный вход в пещеру, настолько обычный на вид, что случайный прохожий никогда бы не догадался, что это главный вход на подземную базу острова призраков. Помимо этого входа существовал еще один путь, подводный, но Икару не собирался им пользоваться. Тот маршрут был не только опасен, но и требовал значительно больше времени и сил. Внимательно изучив вход в пещеру, Икару на мгновение задумался, а затем уверенно сложил печати и применил технику теневого клонирования. Бум, вместе с рассеивающимся облаком чакры рядом с Икару материализовалась вторая фигура. Они молча встретились взглядами и синхронно кивнули друг другу. Без лишних слов оба одновременно сложили печати и применили технику трансформации. Сам Икару принял облик ниндзя из корня, чьи воспоминания он только что прочитал, шиноби с кодовым именем Мака, а его теневой клон преобразился в другого агента под кодовым именем Чжинцзю. Тщательно проверив друг друга и убедившись, что маскировка безупречна, они один за другим вошли в темный зев пещеры. Поначалу проход был узким, едва позволяя продвигаться, но постепенно пещера становилась все просторнее, а путь неуклонно уходил вниз. Хотя Икару уже видел все это в воспоминаниях Ака, реальное погружение в недра горы вызывало странное чувство знакомой незнакомости, словно возвращение в место, которое видел лишь во сне. Настороженно вслушиваясь в каждый звук и внимательно изучая каждую тень, Икару с клоном продолжали спускаться все глубже. Через несколько минут они достигли внезапного обрыва, у подножия которого струилась темная подземная река. Без колебания Икару подал знак своему теневому клону и, сконцентрировав чакру в подошвах ног, начал спуск по отвесной скале, демонстрируя ровно столько мастерства, сколько ожидалось бы от обычного ниндзя его ранга. Двигаясь против течения реки, они вскоре оказались в обширной пещере с глубоким подземным озером, в глубинах которого и скрывался истинный вход на секретную базу. Не теряя ни секунды, Икару и его теневой клон нырнули в темные воды. Быстро обнаружив скрытый проход, они проплыли по подводному тоннелю и наконец проникли внутрь базы. «Кто здесь?» — раздался настороженный оклик, Едва они вынырнули из воды, две фигуры с кунаями наготове возникли словно из ниоткуда, угрожающе надвигаясь на них. Икару спокойно оценил ситуацию, отметив, что оба охранника были одеты в изношенную одежду, а их обнаженная кожа покрыта характерной рыбьей чешуей. «Подопытные», — мысленно отметил он, быстро просматривая воспоминания захваченного ниндзя из корня. Как он и предполагал, эти двое были результатом экспериментов, проводимых на базе, их настоящие имена давно забыты, остались лишь номера. «Номер 7, номер 8, что вы делаете здесь?» — холодно спросил Икару, глядя на них с высокомерием, присущим агентам корня. Услышав эти слова, охранники мгновенно остановились. Разглядев облик Икару и его клона, они поспешно отступили и заговорили с явной почтительностью. «Господин Чжинцзю, господин Нака, господин Казухика обеспокоился вашим долгим отсутствием и послал нас проверить, все ли в порядке». «Казухика?» – переспросил Икару, мгновенно извлекая из украденных воспоминаний информацию о нынешнем руководителе базы. Кимура Казухика, исследователь, преданный организации «Корень». Судя по воспоминаниям Мака, этот человек был фанатично предан Данзе и имел репутацию безумного ученого. Именно он руководил всеми экспериментами на базе, следуя указаниям самого Орочимару. Что касается Тинчи, который впоследствии возглавит это место, сейчас ему было всего 66 лет, и хотя он уже начинал проявлять свой потенциал, у него еще не было достаточно опыта для самостоятельного руководства. Лишь когда Орочимару предаст Канаху и решит отказаться от этой базы, Тинчи получит полную власть над ней. Впрочем, эти детали не имели значения для Икару. Его единственной целью сейчас было захватить Кимуру Казухика и установить контроль над всей базой. «Проблема уже решена, тревога снята», — спокойно произнес он, глядя на двух охранников, некогда бывших подопытными. «Да, господин Нака», — синхронно ответили оба, не смея даже намеком выразить сомнение или несогласие. Удовлетворенно кивнув, Икару продолжил тем же холодным тоном. «Где сейчас находится Кимура Казухика?» «Докладываем, господин, в экспериментальной зоне номер 3», — ответили оба в унисон, и Икару безошибочно уловил легкую дрожь в их голосах при упоминании этого места. Причина их страха была очевидна. Согласно памяти Ака, экспериментальная зона номер 3 предназначалась для опытов по слиянию со взрослыми подопытными. Именно там эти двое подверглись мучительной трансформации, навсегда изменившей их тела и души. Неудивительно, что одно лишь упоминание этого места вызывало у них подсознательный ужас. Помимо зоны номер 3, на базе существовало еще три экспериментальных сектора. Зона номер 1 для слияния с эмбрионами, зона номер 2 для опытов над младенцами и малолетними детьми, и зона номер 4 для экспериментов по слиянию с нечеловеческими существами. Пережив более 2 лет кровопролитной войны, Икару считал, что его сердце давно очерствело, но даже беглый просмотр воспоминаний о проводимых здесь бесчеловечных экспериментах вызвал у него волну отвращения. «Действительно, все эти безумные ученые заслуживают смерти», — едва слышно пробормотал он, стоя неподвижно. «Простите, господин Чжинцзю», — переспросили охранники, не расслышав его слов. «Ничего», — очнулся от своих мыслей Икару и отрицательно покачал головой. «Можете идти, вы свободны». «Да, господин Чжинцзю», — с готовностью отозвались оба и, не подозревая подвоха, развернулись, чтобы уйти. В тот самый момент, когда они отвернулись, Икару молниеносно нанес точные удары по уязвимым точкам на их шеях. Не издав ни звука, обе фигуры мягко осели на пол, погрузившись в глубокий сон. Глядя на легко обезвреженных охранников, Икару покачал головой. «Без систематической тренировки даже обладание силой не позволяет использовать и десятой части своего потенциала». Его опытный взгляд безошибочно определил, что запасы чакры этих двоих соответствовали уровню среднего чунина. Теоретически, они должны были представлять серьезную угрозу, но в реальности любой рядовой чунин из 5 великих деревень с легкостью одолел бы их обоих, яркая иллюстрация того, что сила без умения ее применять практически бесполезна. Лишь находясь в воде, где они могли частично использовать преимущество амфибий-ниндзя, эти охранники представляли какую-то ценность. В любых других условиях их нетренированная сила позволяла в лучшем случае справиться с несколькими неопытными генинами. Кимура Казухика, вероятно, назначил их охранниками базы, руководствуясь принципом утилизации того, что иначе оказалось бы бесполезным. Однако стоило признать, что свои обязанности эти двое выполняли с неожиданным рвением. С момента получения статуса охранников они не только добросовестно несли службу, но и в отсутствие Чжэньцзю и Ака нередко выступали в роли приспешников Кимуры, отлавливая для него новых подопытных. Они превратились из жертв в палачей, и потому Икару не испытывал никаких угрызений совести, обращаясь с ними соответствующим образом. Глава 479. Охота за знаниями. Руководствуясь мыслью, что ресурсы не следует тратить впустую, Икару поднял руку, сложил печать и снова применил ниндзюцу, технику поглощения чакры. Вскоре чакра двух лежащих на земле людей была полностью высосана, а их жизненная энергия тут же рассеялась. Изначально Икару планировал послать каждому из них стихию огня, технику великого огненного шара, чтобы уничтожить тела и замести следы, но, обдумав возможный шум, в итоге отказался от этой идеи. В конце концов, эти двое видели лишь внешность, которую он и его теневой клон создали с помощью техники трансформации. Даже если кто-то что-то и обнаружит впоследствии, это не имело значения. К тому же, когда он покинет эту базу, неизвестно, будет ли она вообще еще существовать, не говоря уже о двух трупах. Небрежно спрятав тела в углу, Икару сразу же направился к экспериментальной зоне номер 3, следуя воспоминаниям ниндзя корня с кодовым именем Ака. По пути он столкнулся с несколькими охранниками базы, бывшими подопытными. Икару не проявил никакого милосердия, расправившись со всеми ними. Если бы эти люди все еще были подопытными, он, возможно, подумал бы о том, чтобы отпустить их, но когда они выбрали сотрудничество с ниндзя корня, он не стал проявлять снисходительности. Что касается причин, Икару не хотел слушать и не хотел знать. В своих действиях он руководствовался только собственными желаниями. Если ему что-то не нравилось, он просто убивал, не нуждаясь во множестве оправданий. Так он продвигался вперед, убивая всех на своем пути, пока наконец не добрался до экспериментальной зоны номер 3. Можно было заметить, что это место больше напоминало тюрьму, чем экспериментальную зону. Десятки тесно расположенных камер заполняли пространство. В этих камерах содержались обычные люди, почти все со следами модификаций на телах и нестабильными жизненными энергиями. Некоторые из них уже умерли, источая тошнотворный запах. Топ-топ-топ, и Кару с теневым клоном продолжили движение вперед. Внезапно спереди донесся голос: «Вы вернулись». Голос был тихим, но удивительно четким. Икару повернулся на звук и впереди увидел лабораторный стол, на котором лежал покрытый чешуей мужчина средних лет. Рядом с этим мужчиной стояла еще одна фигура. Икару узнал его, точнее, его узнал ниндзя корня с кодовым именем Ака, которого он заменял. Это был никто иной, как Кимура Казухика. Сейчас он стоял спиной к нему, по-видимому, занятый чем-то. Икару, не останавливаясь, продолжил идти вперед, одновременно издав носом звук угу, как бы отвечая на предыдущий вопрос. Кимура Казухика, услышав его ответ, повернулся. Можно было увидеть, что это молодой ниндзя в очках с плоскими стеклами, около 30 с небольшим лет, одетый в белый халат. Если бы не пятна свежей крови на нем, он бы действительно напоминал доброго соседского парня. Но, к сожалению, это был настоящий дьявол без всяких прикрас. Кимура Казухика посмотрел на него, одновременно приводя в порядок инструменты в руках, и сказал: «Подопытные закончились, завтра не забудь пополнить запас». Угу, Икару снова издал носовой звук и продолжил идти вперед. Ах, да, в этот момент Кимура Казухика, словно что-то вспомнив, спросил: «Что это за всплеск чакры был снаружи только что?» «Ничего особенного», Икару произнес три слова, почувствовал, что расстояние примерно достаточное, и собрался активировать Шаринган, чтобы контролировать противника. Однако в тот же момент Кимура Казухика, казалось, что-то заподозрил, его ноздри слегка дрогнули. В следующее мгновение его зрачки резко сузились, он посмотрел на Икару и резко спросил: «Ты не Ака, кто ты такой?»